Ну, капитал прожиточного минимума. Деньги когда будут, спрашиваю? Какие деньги? Вы кто? Ну, деньги, которые я вложил. Вы кто? Кто, кто? Владелец денег. Замечательно. Ну, так я вас спрашиваю, когда... поздравляю. Когда деньги будут, я спрашиваю. Михаил... Вы вообще кому звоните? Терентьев я. Я Терентьев. Когда будут деньги, спрашиваю еще раз. А вы кому звоните? Я звоню тебе. Михаил Павлович Терентьев. Я деньги вложил в капитал прожиточного минимума. Когда они будут, спрашиваю. Ну, прикольно вообще. Я все равно понять не могу, кто вы и что вам надо, и кому звоните. Все, у вас на этом закончился разговор? Так в смысле закончился разговор? Как он может закончиться, если все еще деньги я не вижу вообще где? Угу. Я не знаю, где ваши деньги, куда вы там вложили. Это, конечно, ваши проблемы. И кому вы пытаетесь собрать-то и развести? Капитал. В капитал вложил. Прожиточного минимума. Капитал прожиточного минимума. Да. Офигенно. Ну, так как с деньгами это вообще вопрос-то, а? Так я не знаю. В смысле не знаю? Секундочку, подожди. Нет. Давай, значит. Возвращаешь, значит, вопрос с деньгами или с тобой решаем, и все, и потом смейся сколько хочешь. Хорошо. Договорились, да? Молодой вот человек, вы не туда попали. Ну, в смысле не туда, подожди. Я, деньги были, ну, во-первых, мы вложу. На ты не переходили. О, ты, может быть, коллектором еще работаешь? А, скажи мне. Может, и работаю. Вот, так, видимо, поэтому я тебе звоню и деньги требую. Это кара за твои действия в предыдущих, значит. Реинкарнация. Видать. Пиздец тебе. Все, давай деньги на капитал прожиточного минимума. Все, давай.